Глава 7. Нормально поговорить Гурову и Кричко удалось только после планерки у генерала. Напарники подробно рассказали друг другу обо всем, что узнали в воскресенье. «И каков наш план действий?» — озвучил общий вопрос Стас. «Первым делом в архив», — ответил Лев Иванович. «В принципе, Миша довольно подробно пересказал мне всю эту историю, осталось только узнать мелочи. Имена приятелей Виктории, с которыми она тогда поехала, протоколы осмотров, результаты поисков, ну и тому подобное. Тем более дело давнишнее, что-то и Мишка мог подзабыть. Эта Вика ведь не единственная потеряшка даже за тот год». «Вариант», — согласился Стас, — «а я тогда займусь Пашей Лариным, пока время есть. А то завтра мне дежурить будет не до этого. Я установлю хозяйку, которая эту квартиру сдает. Если по адресу никого не будет, потолкую с ней. И сделаю это сейчас, потому что после обеда у меня встреча с Сашкой Колокольцевым насчет Гаврюхина». «Добро, а я тогда в архив». «Лёва, только просьба, если вдруг не успею, пробей через техников номерок Ларина, ладно? Когда он последний раз звонил, писал с этого номера, ну или ему звонили или писали. Вот он», — опер положил на стол бумажку с номером. «Это тот самый», — уточнил Гуров, рассмотрев листок, — «из зеленой папочки Залевского?» «Да, тот самый. Мне когда Пашина матушка продиктовала номер, я подумал, вроде знакомые циферки. А дома, когда уже отдохнул, меня как осенило. Вытащил бумажку из папки и сравнил. Совпадение 100%. «Ладно, сделаю. Значит, Залевский и Закутько все же нашли парня». «Вероятно, что так. Ну а встретились они или нет, может только сам Паша сказать». «Ох, Стас», — покачал головой Лев Иванович, — «не отправили бы его к праотцам как свидетеля». «Ага, ведьма с болот нарисовалась и сжила со свету добромолодца», — скривился Станислав. «Лёва, человек не музейный экспонат и не дерево, к месту не привязан. Тем более он иногородний, а таких отыскать сложнее. Но ты прав, если этот Паша еще жив и мы его найдем, то нам сказочно повезло. Сдается мне, что он действительно видел, что произошло в ту ночь». «Похоже на то. Тогда шансы найти его уменьшаются». «Твоя правда. Если бы Коля Залевский не заварил эту кашу, все бы жили, может, и не очень счастливо, но хотя бы долго». «К слову, Стас, о заваренной каше. Я ведь тебе уже высказал свои думки». «Насчет шантажа?» «Да». «Ты знаешь, вполне себе версия. И в картину укладывается. Но представь себе такую ситуацию. Ты узнаешь, что какой-нибудь условный Петя замешан в громком убийстве, которое до сих пор не раскрыто. Что бы ты сделал с этой информацией, ну, если бы не служил в органах?» Сыщик подумал. «Хороший вопрос», — произнес он. «Но лично я бы или в полицию сообщил, или слил прессе, какому-нибудь изданию посолидней. Ну или вообще любому, кто бы взял. Они ведь охочие до всяких сенсаций, взяли бы с радостью». «Вот», — кивнул Кричко, — «и многие бы так сделали. А Коленька решил пойти к этому условному Пете и слупить с него денежек за молчание, или, проще говоря, навариться». «А Петя тоже оказался не пальцем деланный», — подхватил сыщик, — «взял, да и убрал Коленьку от греха подальше». «Вот-вот, а заодно решил устранить всех причастных, то бишь Семена и, возможно, этого Пашу. Ведь не просто так парень исчез и у родителей не появляется». «Но тут может быть и другое объяснение», — заметил Станислав. «Парниша почуял, что дело пахнет керосином, и залег на дно, или смылся куда подальше, а родителям не звонит или в целях безопасности, или потому что нет возможности». «Да, это тоже вероятно. Видать, очень уж сильно помешали эти два товарища виновнику исчезновения Коротковой. Кстати, как ты думаешь, что действительно могло произойти с этой Викой? Выскажи свои предположения». «Ой, Лёва, я бы тебе сказал, что могло произойти что угодно, но в свете того, что мы с тобой узнали, вырисовываются следующие варианты. Девчонку либо утопили в болоте, либо увезли куда-нибудь, а там, сам понимаешь, вариантов еще больше». «Ну да, ну да», — закивал Лев Иванович. «Вариант «придушили и закопали» не рассматриваешь?» «До поры до времени рассматривал, но знаешь, мне бывший участковый сказал, что он обследовал лес и не нашел нигде мест, где бы недавно копали. Как он пояснил, деревенские могут отличить, недавно раскопано или давно». «Это да, они-то к земле ближе, чем мы, горожане. Но все равно я бы не стал эту версию сбрасывать со счетов. Вдруг участковый что-то пропустил? Ты ведь говорил, он на мотоцикле лес объездил? Да, можно, в принципе, оставить как вариант. Ладно, Лёва, заболтался я тут с тобой, а мне ещё ехать Пашу искать. Да и кроме этого дел куча. Давай, беги, не задерживаю. А сам пока прогуляюсь до архива. Сыщик отправился туда после того, как Кричко, пробив данные женщины, у которой снимал жилье Ларин, отправился по нужному адресу. Сотрудница архива в ответ на запрос Гурова порылась в компьютере и, попросив подождать, ушла искать нужное дело. Минут через пять она вернулась, неся объемную пухлую папку. «Солидно», — заметил Лев Иванович. «Искали активно», — усмехнулась сотрудница. «Распишитесь вот здесь». Спустя короткое время сыщик уже сидел на своем рабочем месте и изучал дело загадочно исчезнувшей Виктории Коротковой. Ему пришлось продираться через рутинные протоколы допросов и осмотров мест происшествия, изучать фотографии и прочие бумаги. Да, папенька пропавшей студентки и впрямь всех поставил на уши. Как выяснилось из материалов дела, он сначала был довольно преуспевающим бизнесменом, потом выбился в чиновники. Гуров поставил себе заметку поискать о нем побольше информации не из дела, а из других источников. Лев Иванович выписал на отдельный листок имена приятелей Коротковой, которые приехали с ней тогда под Любино. Вышло немного, всего 5 человек. Из них 2 учились в одной группе с Викой, остальные в параллельных. Но все с одного потока. Стало быть, все ровесники. Их показания сходились с рассказом Миши Солнцева. Вечером Вика отлучилась по нужде, да так обратно и не вернулась. Еще одна девушка, Оля Незнамова, сказала, что ушла прогуляться в другую сторону, но Вику не встретила и ничего подозрительного не слышала. Третья барышня, Олеся Веселовская, пояснила, что уединилась ненадолго со своим бойфрендом Ваней Сычевым. Сыщик про себя усмехнулся. Да, уж этим двоим точно было не до Вики и не до того, куда она там пошла. Оставшиеся 2 парней, Дима Маркелов и Андрей Витющенко, оставались на поляне, распивали горячительные напитки и вели беседы обо всем и ни о чем, сидя у костра. В общем, стандартная ситуация. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Но тем не менее, девушка-то пропала. Конечно, если бы она провалилась в болото по собственной разъявости, то тут кроме нее самой виноватых нет, потому что там было бы ясно все как божий день. К тому же болото находилось далековато от места отдыха студентов. Кричи, не кричи, не факт, что услышат. У ребят ведь еще музыка на поляне играла, они с собой магнитофон привезли. Но тогда и Залевский, и Закутько были бы живы и уж точно не стали бы ворошить эту историю. И маленькому Паше Ларину тоже бы поверили, потому что тогда бы он не стал сочинять про ведьму. В том, что мальчишка не врал, Гуров не сомневался. Несмотря на склонность приврать, увидев подобное, ребенок был напуган, и вряд ли бы ему в голову пришло что-то сочинять. Так что матери, друзьям и бывшему участковому Паша, похоже, сказал правду. Болото все следы скроет, а искать в нем кого-то или что-то — дохлый номер. Остается вопрос, что же за ведьма там была? Попахивает чем-то из области мистики, но Лев Иванович был материалистом, хотя и допускал наличие в жизни чего-то подобного, таинственного и необъяснимого. Полистав еще немного дела, сыщик отложил его в сторону. Можно пока пробить данные приятелей Вики и собрать информацию по папаше Короткову. Тем более, что дело это не быстрое, даже в век компьютерных технологий и интернета. Кричко скептически окинул взглядом окружающую местность. Да уж, занесло, конечно, Пашу Ларина жить пусть не на самую окраину, но в довольно глухой спальный райончик. Впрочем, оно и понятно. Обычный деревенский парнишка вряд ли бы потянул съем в центре даже с соседом. Даже если у него зарплата была более-менее приличная, неизвестно, сколько у него уходило за проживание, пусть и не в отдельных апартаментах. Наверное, когда учился, жил в общежитии, если оно было, конечно. А здесь снимал Ларин комнату в квартире старенькой, но еще приличной на вид 5-этажки. Стас осмотрел все подъезды и, найдя номер нужной квартиры, позвонил в домофон. «Кто?» — ответил женский голос несколько гудков спустя. «Здравствуйте», — сказал опер. «Мне бы Пашу Ларина». «А он здесь больше не живет». «Вы хозяйка квартиры?» «Да». «Я из полиции. Можно с вами поговорить? У меня вопрос по поводу Паши». «Сейчас?» Домофон пискнул сигналом. Станислав открыл дверь и вошел в подъезд. Здесь было на удивление чисто, видимо, жильцы следили за порядком. Или в ЖЭКе были хорошие уборщицы. Даже на окнах между этажами кое-где стояли горшки с цветами. Квартира находилась на самом последнем этаже. Стаса уже ждали. За приоткрытой дверью стояла худенькая женщина лет 40 с небольшим, в очках и с забранными в пучок волосами. «Здравствуйте!» — еще раз улыбнулся Кричко. «Здравствуйте!» — кивнула хозяйка. «Проходите!» Опер вошел в квартиру. Похоже, тут вовсю шла уборка. В небольшом коридорчике стояли ведро и швабра и пахло моющими средствами. «Можете не разуваться», — сказала женщина. «Я все равно только начала убираться, когда вы позвонили. Идемте на кухню». Стас проследовал за ней. Обычная кухонька со старой мебелью. Было видно, что пока здесь никто не живет. Ни посуды, ни продуктов, ни других признаков чьего-либо обитания. Опер присел на табуретку, хозяйка на скрипучий деревянный стол. «Как вас зовут?» — спросил Кричко, хотя все данные установил еще до выхода из управления. «Анна Николаевна». «Очень приятно. Станислав Васильевич», — он протянул женщине удостоверение. Анна Николаевна внимательно изучила документы и вернула Стасу. «Чем могу помочь, Станислав Васильевич?» «Видите ли, Паша пропал, а его родители беспокоятся. Скажите, он давно от вас съехал?» «Где-то около месяца назад», — женщина слегка призадумалась. «Да, где-то так. Как раз на первые майские праздники Паша собрал вещи и съехал. Я тогда приезжала, чтобы ключи забрать и все проверить. Он тогда даже деньги не стал забирать». «Деньги?» «Да, у него там получалось где-то дня 4 до следующей платы за съем. Но когда он мне сказал по телефону, что съезжает, сразу сообщил, что деньги за эти недожитые дни ему возвращать не надо». «Выходит, Паша неожиданно съехал?» «Можно и так сказать, но он предупредил дня за 3». «А почему так внезапно съехал?» «Сказал, что предложили работу в другом городе с проживанием». «Не сказал, где, кем?» «Вроде по специальности. Паша то ли электрик, то ли ремонтник. Я когда заходила, видела у него чемоданчик с инструментами, рабочую форму. А вот куда?» Анна Николаевна наморщила лоб. «Нет, сейчас уже не помню. Кажется, куда-то ближе к северу». «И в какой организации или фирме тоже не знаете?» «Вроде в какой-то крупной компании, но название не упоминал». «А Паша не был взволнован или напуган?» «Да нет, я бы сказала, воодушевлен, потому что, как он говорил, работу ему предложили хорошую, с зарплатой побольше, чем у него сейчас. Вы сказали, что он пропал?» «Да, его родители обратились к нам, сказали, что сын уже почти месяц не звонит, не пишет им. Они, естественно, переживают. Собственно, поэтому я к вам и пришел. Может быть, вы в курсе, куда он мог пойти или поехать?» Женщина пожала плечами. «Я вам сказала все, что знаю». «А что вы скажете о Паше, как о квартиранте?» «Пожаловаться не могу», — усмехнулась Анна Николаевна. «Платил всегда вовремя, бардак не устраивал. Конечно, видно, что мужчина одинокий, неженатый, да еще и из деревни, но грязь мне тут не разводил, старался хотя бы минимально поддерживать порядок. Компании, друзей, приятелей не водил. Ну, может, конечно, и водил, но так, что незаметно было». «Паша давно у вас жил?» «Чуть больше года». «Как мне родители сказали, он не один у вас квартировался». «Да, тут был еще один жилец, Костик, но он съехал в субботу, к невесте своей переехал». «Студент?» «Нет, тоже работал. А тут по осени девушку нашел, у них роман закрутился, вот они и решили жить вместе». «А можете мне данные этого Кости сказать? Хотя бы телефончик?» «Да, конечно». Кричко достал блокнот и записал номер Пашиного соседа. «Мне соседка сказала, что вчера приезжал какой-то мужчина, звонил в квартиру», — сказала Анна Николаевна. «Это отец Паши приезжал», — пояснил Станислав, — «но никого не застал». «А здесь вчера никого и не было. Я сегодня пришла, решила порядок навести. Завтра новые квартиранты заедут, студенты-заочники». «Ну да, июнь близко, и сессия на носу», — улыбнулся Стас. Он задал еще несколько дежурных вопросов и распрощался с Анной Николаевной. Интересная информация хоть и была, но какая-то неполная. Оставалась надежда на бывшего соседа Паши. Вдруг он в курсе? Выйдя из дома, опер открыл блокнот и набрал продиктованный женщиной номер Константина. Гудки шли, но никто не отвечал. «Ладно, перезвоню попозже», — решил Кричко и направился к машине. Когда он уже завел мотор и приготовился тронуться обратно в управление, телефон зазвонил. с недавно набранного номера. «Слушаю», — ответил Станислав. «Здравствуйте», — раздался в трубке мужской голос. «Вы мне звонили 3 минуты назад». «Здравствуйте, вы Константин?» «Да, а вы кто?» «Полковник Кричко, полиция. Я хотел поговорить с вами о вашем бывшем соседе, Паше Ларине». «Паше Ларине?» — слегка удивленно переспросил Костя. «Вы с ним не так давно вместе квартиру снимали». «А, Паша, понял. Что-то случилось?» «Случилось. Видите ли, Паша пропал, его родители переживают, обратились к нам». «Вон как. Да если честно, я не знаю, где он. Он-то раньше меня съехал, еще на первые майские, но вроде сказал, что работу нашел в другом городе. Может, уехал туда, где связь не ловит?» «Может быть», — не стал спорить Стас, хотя такой аргумент показался ему сомнительным. «А вы с Пашей не общались, когда в одной квартире жили?» «Ну так, постольку-поскольку. У него своя жизнь, у меня своя. Но отношения у нас были ровные, конфликтов не было». «А к Паше гости часто ходили?» «Когда как. Обычно кто-то из его друзей приходил, они пиво пили у Пашки в комнате. Иногда кто-нибудь из девчонок. Раза 3 видел его родителей, и, собственно, все». «Костя, а не помните, перед отъездом с квартиры Паша в каком настроении был? Может, в грустном или в веселом?» «Ой», — в трубке повисла пауза на несколько секунд. «Да вроде в обычном». «Ладно, спасибо вам большое. Не задерживаю. Всего доброго. До свидания». Стас вздохнул, убрал мобильник в бардачок и поехал обратно в управление. Когда Кричко переступил порог кабинета, Гуров сидел, обложенный различными бумажками, с карандашом в руке. Услышав звук открываемой двери, он поднял голову. «Я так понимаю, на кофейной гуще можно не гадать», — заметил сыщик. «Правильно понимаешь, Лев Иванович», — хмыкнул Стас и сел за стол. «Что, вообще пустышка?» «Почти. Со слов квартирной хозяйки и второго жильца, Паша в начале мая съехал из-за того, что ему предложили более выгодную работу в другом городе. Куда, естественно, ни та, ни другой не знают. Пардон, оговорился. Хозяйка сказала, что вроде бы куда-то ближе к северу, а сосед бывший вообще не особо в курсе Пашиной жизни был». «Туфта!» — скривился Гуров. «Не уезжал он ни на какой север, это и ежу понятно». «Я об этом же подумал. Ты телефончик его не пробил?» «Да я пошел к технарям, а у них там завал. Чего-то натащили, ребята сейчас сидят, ковыряются. Обещали не раньше, чем после обеда». «Ладно», — махнул рукой опер, — «подождем. Не на самолет опаздываем. У тебя-то самого как? Нарыл чего интересного?» «Да как тебе сказать?» — Лев Иванович покрутил карандаш в руке. «Взял дело в архиве, поизучал. Почти все, о чем мне Солнцев поведал, за исключением мелочей». «Значит, ты у тебя голяк», — кисло заметил Станислав. «Голяк все это дело. Кстати, папаша этой Коротковой до последнего свою дочку искал». «В смысле до последнего? Смирился и перестал все инстанции дергать?» «Нет, Стас. Приставился он несколько лет назад от инфаркта, а пока был жив, занимался поисками дочери». «О как!» — покачал головой опер. «Ну, его можно понять. Родное дитя все-таки. Тут, мне кажется, любой нормальный родитель искал бы до последнего». «Согласен. Плюс еще почитал все эти протоколы, справки и прочую макулатуру. Противоречий в показаниях свидетелей нет, поиски и осмотры лесов и водоемов поблизости от Любина ничего не дали». «Кроме болот», — вставил Кричко. «Само собой. В здравом уме мало кто в болото полезет, а уж если там что-то искать, то его только осушать. Мне кажется, девчонка там». «Я тоже к этому склоняюсь. Нет, были случаи не раз, когда человек испарялся так, что следов найти не могли. Кого-то находили, кого-то нет, но это уже другой вопрос. Хотя странно, что Коротков не пригнал технику для осушения болот. Если он и МЧС, и всех, кого можно, подключил, то уж это для него не составило бы труда». «У него мы уже точно не спросим. Знаешь, в принципе, еще неплохая версия, что эту Вику могли куда-то увезти». «Так-то да, особенно если следов не было». «В том-то и дело. В лесу, конечно, была проезженная колея, но поскольку дождь тогда прошел утром, то есть после исчезновения студентки, то там точно следов не осталось. Тем более, что из леса в деревню ребята не ногами пришли, а на машине приехали. Если бы кто-то захотел, мог спокойно подъехать и сделать все, что нужно». Остается только один вопрос — кто? Нет, даже два. Второй — как его Залевский нашел? Думаю, ответ на второй вопрос будет известен, когда мы найдем ответ на первый. Как думаешь, кто это мог быть? Понимаю, что кто угодно, но все же. Сложно сказать. Древние мудрецы говорили: ищи, кому выгодно. Кому было выгодно исчезновение студентки, дочки бизнесмена? Ну, думаю, происки конкурентов можно отбросить. Они такими хитроумными вывертами не заморачиваются, а действуют попроще. Да и опять же, если бы хотели насолить папаше, не стали бы девчонку убирать, даже если бы задумали похищение. Сам знаешь, отыгрываться на детях — последнее дело. Может, у самой Вики какие-то заморочки были? Как вариант. Надо бы побеседовать с остальными ребятами, с теми, кто поехал с ней тогда. Ты их не пробивал? Пробил. У них у всех судьба сложилась по-разному. Например, Олеся Николаевна Веселовская, ныне Землянухина, которая уединилась с одним из ребят, сейчас работает главным бухгалтером на одном из крупных предприятий. Не там, где Гаврюхин, усмехнулся Стас? Нет, там заводик рангом повыше. Ее бывший бойфренд Сычев Иван Евгеньевич сейчас вообще за границей живет. Да уж, раскидала судьба бывших любовничков. Не говори. Так, идем дальше. Маркелов Дмитрий Иванович. Имечко ни о чем не говорит? Опер наморщил лоб. Говорит, ответил он. Только не пойму, что именно. Фамилию я где-то слышал. Это чиновник из городской администрации. Возглавляет один из комитетов. Точно. Он еще пару лет назад был замешан в скандале, но вывернулся и остался не при делах. Он самый. Следующий у нас Витющенко Андрей Михайлович. Индивидуальный предприниматель. Держит несколько магазинов одежды. И последний персонаж — третья девушка, Незнамова Ольга Викторовна, в замужестве Мещерякова, руководитель отдела маркетинга в компании «Север Плюс». «Север Плюс?» — переспросил Кричко. «Там, где Залевский работал?» «Именно». «Однако, с ней, кстати, можно и насчет него потолковать». «Ну да, если эта Незнамова Мещерякова вообще с ним была знакома. Коля-то рядовой сисадмин, а она начальник не последнего уровня. Если он не в ее прямом подчинении был, то она могла даже его и не знать. Я посмотрел, что это за компания. Не Путиловский завод, конечно, но и не Шарашкина контора. Специализируется на производстве бытовой химии и различного ширпотреба». «Да, а у приятелей Вики жизнь сложилась, в общем, неплохо. Не пропадя она, может, тоже была бы в шоколаде. Тем более, если у нее такой папаша был». «Ох, Стас, если бы докабы...» «Ладно, Лёва, тогда встретимся со всеми этими товарищами. Чем черт не шутит, вдруг они сейчас скажут то, что не попало в протоколы допросов?» «Вполне вероятно. Раскидаем на двоих?» «Как обычно. Завтра, правда, я дежурю, но давай ты начнешь, а я послезавтра подключусь». «Заметано. Был бы свободный день, я бы, может, всех пятерых и оббежал бы». «Не только свободный день, но и идеальные условия», — скептически заметил Станислав. «Чтобы еще все эти персонажи оказались на одном месте и в одно время». «Но это ты уж совсем загнул», — усмехнулся Гуров. «Единственный, кто выпадает из этого списка, — Сычев. Уехал-то он в Германию, а вот куда конкретно — неизвестно». «Значит, минус один. С кого будешь начинать?» «Пока с кого попроще». «С фирмача Витющенко?» «Да, собственно, я бы выстроил цепочку встреч в такой последовательности. Витющенко, Веселовская, Незнамова, Маркелов». «Логично. Кстати, еще неплохо было бы проверить на причастность всех четверых к разным сомнительным делишкам». «Думаешь, они все в той или иной степени могут быть засвечены перед органами?» «Почему нет? Лёва, ты видел статистику по экономическим преступлениям? Она порой равняется с уголовщиной, если вообще не опережает ее. Возьми любого типа с экономическим образованием, так там каждый второй окажется, если не аферист, то жулик». «Так уж прямо каждый второй». «Если не каждый первый. Дружище, там, где пахнет выгодой, в 9 случаях из 10 пахнет и криминалом. Уж ты-то должен это знать». «Да я, Стас, не в ОБХСС работаю, если ты не забыл. Мое дело уголовщина в чистом виде. А если быть более конкретным, убийство. Хотя в чем-то ты прав. Мошенничеств развелось не меньше, чем мокрух». «О чем я тебе и толкую? Дай-ка сюда этот списочек, я его перепишу и Сашке покажу. Маркелов, конечно, отдельная песня, но вот все остальные...» «Держи», — сыщик протянул другу листок, на который были выписаны данные приятелей Вики Коротковой. «Отлично!» — Кричко взял ручку и принялся быстро переписывать на первую попавшуюся под руку бумажку. «Сфотографировал бы», — улыбнулся Лев Иванович. «Ага, а потом глаза ломать. Нет уж, Лёва, тебе надо, ты и фотографируй, а мы уж как-нибудь по старинке». «Ох, Стас!» — Гуров слегка повернулся на стуле и посмотрел в окно. «Мне иногда кажется, что нас с тобой надо сдать в музей, притом неважно в какой, там нам самое место». «У меня тоже были такие мыслишки», — опер отложил ручку и сцепил пальцы в замок под подбородком. «Вроде бы стараешься жить сегодня, где-то даже идешь в ногу со временем, но все равно ощущаешь себя старым, хотя...» — он улыбнулся. «В этом тоже есть своя прелесть». «И какая же?» — улыбнулся в ответ сыщик. «А то, что мы с тобой уникальные и неповторимые. Два динозавра-мастодонта, или, как нынче модно говорить, old school. Зато мы на шаг, а то и на два впереди молодых и современных. А все почему?» «У нас есть опыт и прожитые годы». «Верно! Они еще только учатся, а мы с тобой уже все знаем и умеем». Гуров хмыкнул, но ничего не ответил. Разумеется, друг был прав. Опыт — великая вещь. Будь ты хоть стократно умным, продвинутым и подкованным, но если нет опыта, то порой сталкиваешься с трудностями. А опытный человек без труда разберется, что делать и как. Конечно, все индивидуально, но житейская мудрость еще никого не подводила. «Ох, заболтались мы с тобой, экспонаты музейные», — сказал Кричко, посмотрев на часы. «Время-то уже обеденное, а потом мне к Колокольцеву». «Тогда иди разогревай, а я пока чайник поставлю». После обеда Стас ушел по своим делам, а Лев Иванович сидел и размышлял о деле Вики Коротковой, о загадочно умерших Николае Залевском и Семене Закутько. Он уже ни секунды не сомневался, что все эти три случая связаны одной веревкой. Насчет двух друзей все ясно, как божий день. Выяснили, кто виновен в исчезновении Вики, и принялись шантажировать, рассчитывая денежек срубить. А вот зачем виновник исчезновения это сотворил? Скорее всего, девушка мертва, и что-то подсказывало сыщику, что именно в том болоте, в лесу под Любиной, ее и утопили. Один вопрос — зачем? Конечно, об этом спрашивали у ее приятелей, поехавших с ней тогда, но они толком ничего не могли сказать. Олеся Веселовская упомянула, что на курсе были девчонки, которые откровенно завидовали Коротковой. Убивать только из зависти? Глупо даже в пору юношеского максимализма. Тут скорее бы напакостили. Вика Короткова имела довольно большой круг общения. Конечно, по натуре своей девушка не была ангелом, но и откровенной змеей тоже. Тогда перетрясли всех ее знакомых вне института, включая бывших подружек и кавалеров. Да, кто-то на Викторию откровенно злился и уж чего греха таить, желал всяческих бед на ее голову, включая самое страшное. Но практически у всех оказалось алиби. Либо это был какой-то тайный знакомый, о котором не знали подруги, приятели или близкие. Как раз в эту версию уложилось бы похищение на машине. Вряд ли кто-то потащился бы в такую даль, чтобы выследить студентку, заманить на болото и утопить там. Может, и беседа с этими четырьмя особо ничего не даст. Они все уже рассказали тогда, 14 лет назад, или не все. Собственно, вот это Гурову и предстоит выяснить.